но в свое время добыла несколько страусят. В тот день, когда детям Пиппы исполнилось 24 недели и 5 дней, я выдавила из ее сосцов последние капли молока. А ведь после второго окота молоко у нее пропало через 14 недель. Я сравнила эти сроки. Очевидно, более продолжительный период лактации связан с тем, что я давала ей ежедневно определенную дозу кальция, пока она кормила теперешних малышей. До сих пор я неукоснительно соблюдала принятые мной правила. Не разрешать чужим людям приближаться к гепардам, как бы одиноко мне ни было порой, как бы не хотелось повидаться с людьми. Бывало очень досадно, когда машины с туристами объезжали мой лагерь. Повсюду уже прошел слух, что я всех отваживаю. По характеру я вовсе не отшельница, и мне подчас было очень нелегко оставаться верной своим принципам. Но все же они себя оправдали. Мои гепарды были гораздо осторожнее, чем дикие гепарды в других национальных парках. Те часто даже вскакивали в машины. Разумеется, я не могла запретить посетителям останавливаться и наблюдать за гепардами из машины, если уж им удавалось отыскать их в зарослях. В конце концов, они приезжают сюда посмотреть на животных. Но совсем другое дело, если бы я сама знакомила гепардов с чужими людьми. В этом случае они с моей легкой руки могли бы принять чужих в нашу большую семью. До тех пор, пока эта привилегия сохранялась только за мной, Локалем и Стэнли, ничто не угрожало гепардам. Как только мы расстанемся с ними, их дикие инстинкты сохранятся в полной неприкосновенности. Но теперь я была вынуждена трижды за две недели нарушить собственные правила. Прежде всего, в заповедник приехал Фрэнк Мино. Он, в сущности, помог мне удочерить Пиппу. Фрэнк не видел ее с тех пор, как появились первые малыши, так что я взяла его с собой посмотреть на гепардов. Правда, он следил за ними, не выходя из машины. Так же поступила и Перси, которая всегда живо интересовалась и Эльсой, и Пиппой с тех самых пор, как они вошли в мою жизнь. И, наконец, мой издатель Билли Коллинз захотел взглянуть на всю семью за несколько месяцев до выхода в свет книги «Пятнистый сфинкс». И хотя мои друзья изо всех сил старались не беспокоить наше семейство, я-то прекрасно знала, что с их присутствием гепарды мирятся только благодаря моему посредничеству. 18 января я получила письмо от директора национальных парков Кении. Мне предлагали двух маленьких леопардов, чтобы я приучила их к жизни на свободе в заповеднике Меру. Директор знал, что мне очень хотелось изучить леопардов и сравнить их со львами и гепардами. Я тут же с восторгом согласилась. Я подумала, что Пиппа с ее теперешним выводком все равно будет по-прежнему держаться в стороне от нашего лагеря, и леопардов можно будет до поры до времени держать в вольере Уайти. Глава 6. Несчастный случай и его последствия. 22 января я выехала в Найроби в сопровождении Джона Баксендейла. Он помогал Джорджу в работе со львами. Я в своем новом шестицилиндровом лендровере ехала впереди. В кузове у меня сидел один из рабочих Джорджа. Мы были уже на полпути в Найроби, когда дорога, недавно засыпанная гравием, пошла вверх по крутому длинному склону холма, а далеко внизу текла река. За поворотом я вдруг увидела, что прямо посередине дороги, в нескольких сотнях ярдов впереди, идут два африканца. Я сразу же стала сигналить, и у них было достаточно времени, чтобы отойти в сторону, но они, как ни в чем не бывало, шествовали вперед, взявшись за руки, и мне, чтобы не сбить их, оставался только один выход — свернуть к самой обочине дороги над обрывом. Гравий с краю еще не слежался, машина пошла юзом и налетела на километровый столб. Больше я ничего не помню. Я пришла в себя на середине откоса в куче битого стекла, а в нескольких метрах валялась разбитая машина. Моей первой мыслью было, что же случилось с нашим африканским помощником. Когда я окликнула его, он выбрался из машины, слава богу, отделался одной единственной царапиной на лбу. Надо сказать, что ему сказочно повезло. Машину так развернуло, что она теперь стояла задом наперед. Наверное, она перекувырнулась, падая с откосом. И еще больше нам повезло, что машина застряла в кустах на середине откоса, иначе мы свалились бы прямо в речку, а она была далеко внизу. Я решила встать.